Эдип. О, как мне слово каждое твое тревожит душу и смущает сердце. Какой себя терзаешь ты заботой? Как будто бы сказала ты, что лай убит на перекрестке трех дорог. Таков был слух, так говорят и ныне. А где то место? Где случилось это? Зовется край Факидой. Три дороги там сходятся, из Давлии и Дельф. А много ли годов прошло с тех пор? Да незадолго перед тем, как власть ты принял здесь, оповестили город. О, Зевс, что ты судил совершить со мною? Но что тебя смутило так, Эдип? Не спрашивай. А внешностью скажи, каков был лай? Он молод был и стар? Он был высок и с проседью серебристой, на вид почти таков, как ты сейчас. О, горе! Вижу страшные проклятия. В неведенье призвал я на себя. Мне жутко, царь, скажи мне, что с тобой? Боюсь, слепой провидец зрячим был. Все прояснится, коль еще ответишь. Мне страшно, но что знаю, все скажу. При нем немного было провожатых, или большой отряд, как при царе. Их было пять, один из них глашатый, в единственной повозке ехал лай. Эдип. Увы. Увы. Все ясно. Кто ж, однако, известие вам доставить мог, жена? Слуга? Один он спас и бежал? Теперь у нас живет он. Во дворце? О, нет, сюда пришел он, но узнав, что власть тебе досталась после лая, к моей руке припал он и молил его послать на горные луга, чтоб только жить подальше от столицы, его и отпустила, хоть и раб, он больше был бы милости достоин. Нельзя ли его скорее вернуть сюда? Конечно, можно. Ну зачем тебе, боюсь, жена, сказал я, слишком много, и потому мне встреча с ним нужна. Пусть явится сюда, но только вправе узнать и я. Чем удручен ты, царь?